Если им удавалось прорывать себе путь к плоти, тонкая лоза начинала набухать. 7 ветряных волков впереди превратились в жертв магической лозы. Они боролись и рвали когтями и клыками. В стороны разлеталась кислота и непереваренная плоть. Хотя лоз сопротивлялись, их качество и количество было недостаточно для борьбы с ветряными волками. Вскоре волки прорвали первую линию обороны и приблизились к стене стражей. 7 учениц сумели завершить свои заклинания. Распылитель кислоты. Кислотный бассейн. Огненный шар. Звуковая охота. Эрика стояла с краю и тоже произвела заклинание. Теневой убийца. Это было просто теневое заклинание. Оно вызывало человекообразных убийц из тени, которые наносили 8 очков урона всем существам вокруг. Пока ядро убийцы оставалось нетронутым, оно могло продолжать наносить урон врагам в течение 380 секунд. Это было единственное заклинание по области действия, которое знала Эрика. Для сравнения, Фрия использовала звуковую охоту. Она засунула кучу визгливой травы в рот и издала страшный звук. Все волки перед ней взвыли и упали на землю. Они потеряли контроль над своими телами. Стражи воспользовались возможностью и поубивали недееспособных зверей. Темная ведьма сразу заметила 3 элитных волков. Она вытянула руку и сделала хватательное движение. Из-под 3 волков вырвалась тень. Черный туман быстро окутал их тела и утащил в тени под собой, будто там открылся туннель. Черный туман рассеялся. На земле остались только коричневая грязь и галька. Потеря лидеров быстро повергла волков в хаос. Они решили отступить. Еще 7 охранников погибли, остальные были ранены. К счастью, ученицы остались невредимы. Темная ведьма облегченно вздохнула. Эти 7 учениц, возможно, не имели большого потенциала, но клан исчерпал много своих ресурсов, чтобы вырастить их. Решение отдать их ведьмам судьбы вызвало недовольство. Тем не менее, сопровождающая темная ведьма не могла не порадоваться тому, что ведьмам судьбы придется тратить свои ресурсы на этот мусор. Если бы она была лидером ведьм судьбы, она бы и не знала, что делать с этими ученицами. Тратить на них ресурсы, но каждая из них была бездарна. Что будет делать Алиса, действующая ведьма судьбы? Глава 383. Когда кареты доехали до башни судьбы, уже был закат. В погибели дракона простирались одинокие скалы и валялись различные кости. Башня судьбы стояла в самом сердце этого пустынного места. Ученицы спустились с кареты и построились перед воротами башни, ожидая прихода хозяйки башни. Эрика, несомненно, была одной из многих обеспокоенных учениц. Она вздрогнула, едва подумав об этой мрачной башне. Единственные, кто сопровождал ее, это те сумасшедшие магические существа и злые компаньоны. «Не беспокойся, все наладится», – прошептала Фрия. Она стояла рядом и слегка сжимала ее руку. Эрика ответила натянутой улыбкой. Эрика заметила, что Фрия была так спокойна, как казалось снаружи. Ворота башни, наконец, открылись. Изнутри на учениц упал яркий свет. Перед ними появилась стройная фигура. Она молча оценила учениц. «Проходите, располагайтесь. Извините, что побеспокоила вас в сопровождении этих учениц». Ее голос был сладким и нежным. Темная ведьма сухо ответила. «Леди Алиса, 7 учениц, обещанных нами, темными ведьмами, доставлены. Я не собираюсь оставаться. Прощайте». Ведьма обернулась и исчезла во тьме вместе со стражниками, даже не войдя в ворота. Ночью здесь было небезопасно. Группа, безусловно, понесет большие потери, пытаясь прорваться через орды монстров. Тем не менее, отношение темных ведьм было твердым и решительным. Они не хотели иметь ничего общего с Алисой. Алиса уставилась на исчезающие вдалеке экипажи. Непонятная улыбка появилась на ее лице, когда она повернулась и заговорила с ученицами. «Входите». Они почтительно поклонились. Они очень хорошо знали, кто это. Повелитель их будущего, Алиса, лидер ведьм судьбы. Ученицы подняли свои тяжелые чемоданы и осторожно прошли мимо Алисы. Эрика была последней. Она не могла не взглянуть на легендарную ведьму судьбы, когда проходила мимо. Она была молодой и красивой ведьмой. Ее фигура была совершенна. Эрика такую еще не встречала. На голове были гладкие серебряные волосы, которые сияли в темноте. Глаза были острыми и наполненными силой, а зрачки были полупрозрачного синего цвета. На ней была длинная пурпурная мантия, украшенная магическими рунами и узорами из солнц, лун и звезд. Ведьма судьбы молча смотрела на Эрику. Их взгляды столкнулись. Эрика немедленно втянула шею от страха. Она крепко сжала ручки своего старого и изношенного футляра и последовала за своими спутницами. Она больше не смела оглядываться. Алиса вздохнула, увидев трусливое поведение ученицы. Она знала Эрику, когда была ученицей. 10 лет назад они были ученицами, которые одновременно вошли в башню темных ведьм. Они провели вместе 2 года. Алиса затем отправили в организацию адептов в центре континента, в связи с устройством ее бабушки Эндер в Житарим. Алису отдали под опеку адепта по имени Дебра в организации Коттедж Фенни. 20 лет прошло. Кто бы мог подумать, что Эрика достигнет промежуточного уровня, в то время как Алиса станет лидером ведьм судьбы. Тут даже словом чудо не описать разницу в их жизнях. Алиса нахмурилась. Большинство из них не имели никакого потенциала, в то время как одна или две обладали таким невероятным талантом, что она начала сомневаться в ее зрении. Судя по отношению темной ведьмы ранее, они не относились к ней как к союзнику. Алиса думала, что сопровождать учениц будет бабушка Эндер. Вместо бабушки Эндер они послали незнакомую и недружелюбную ведьму. Очевидно, за этим стояла история, о которой она не знала. Ученицы были шокированы сценой перед ними. Яркие залы, чистые полы, светящиеся нежными огнями кристаллы. Посреди зала стоял длинный стол, а на нем всевозможные блюда и напитки. Были жареные бычьи почки, перепела, фаршированные специями и фруктами, пироги из мяса жаворонка и куропатки, стейк, обжаренные в вине и луке и прочее. Ароматная пища поднимала пар. Такое меню вызвало всеобщий аппетит. Голодные ученицы сглотнули слюну. Они в замешательстве переглянулись. Разве это место не было активировано 2 дня назад? Как оно так быстро восстановилось? Они были первыми, кто пришел. Сначала поешьте. Голос Алисы был по-прежнему спокоен. Ваше жилье готово. Вам нужно поесть и отдохнуть. Ваши задачи и обязанности будут возложены на вас завтра. Просто следуйте за охранником. Как только закончите трапезу, Алиса сослалась на бронированного охранника, стоящего в углу зала. Он был неподвижен, как те доспехи, которыми дворяне любили украшать свои комнаты. Однако ученицы очень хорошо знали, что это за доспехи. Это была живая броня, выкованная из сплавов, устойчивых к магии. Для такого голема расплюнуть сокрушить промежуточных и продвинутых учениц. Алиса ушла, чтобы заняться своими делами. Все начали колебаться. Фрия и еще одна продвинутая ученица заговорили. Все устали от поездки. Давайте сделаем, как велела леди Алиса, все ждали этого момента. Они сразу же начали пировать. По правде говоря, все уже приготовились к трудным временам. В конце концов, башня судьбы была запечатана 1000 лет. Большинство магических объектов не функционировали, здесь не хватало ресурсов и материалов. Не говоря о еде, ученики даже захватили спальные палатки. Тем не менее, первоначальное впечатление от башни и ее владелицы полностью отличалось от их ожиданий. На самом деле, все было как раз наоборот. Башня судьбы. 12-й этаж. Алиса и Снежный Лотос стояли перед огромным зеркалом из воды и молча взирали на пирующих учениц. Вот это и вот это, Снежный Лотос указала своим тонким пальцем на 2 учениц, они отличаются от других, их талант слишком хорош. Вы уверены, что это не добрая воля темных ведьм? Да, Алиса подняла веки и прекрасные ресницы. На этот раз не было той теплоты в ее глазах, была только холодная апатия и тонко завуалированный гнев. Если темные ведьмы хотели выразить свою добрую волю, им нужно было отправить бабушку Эндер. Они так очевидно запустили шпиона. Снежный Лотос была ведьмой 2-го поколения, происходившей из большого клана. Естественно, она была знакома со сложной политикой больших кланов. Чем больше был клан, тем лучше он скрывал свои истинные намерения. Алиса, возможно, когда-то имела много общего с темными ведьмами, но их прошлые связи были отравлены интригами. Бабушка Эндер была ведьмой 1-го класса, она не имела абсолютно никакой власти или влияния в клане Моя, самом известном клане темных ведьм. Таким образом, Эндер не могла повлиять ни на одно из важных решений, принятых кланом Моя. Единственная причина, по которой сложилась эта неприятная ситуация, была связана со значительным, но неизвестным изменением отношения клана Моя к Алисе. Если предположить худшие, бабушку Алисы могли посадить под домашний арест, если она не уважала решение темных ведьм. Именно потому у Алисы испортилось настроение. Снежный Лотос, ресурсов в башне достаточно, чтобы провести обряд гадания? Мне нужен ответ. Алиса повернулась к девушке позади. Учет сокровищницы кладовых вела Снежный Лотос. Да, ресурсов достаточно. Она вынула список. За 1000 лет большинство материалов потеряли свои эффекты, но оставшегося достаточно, чтобы провести 2 крупномасштабных гадания. Замечательно, Алиса кивнула, Хелен, пожалуйста, помоги мне очистить астрологическую платформу на верхнем уровне. Я использую ее. Возьмите любые материалы, которые понадобятся. У снежного лотоса волшебная фея Хелен, которая сидела на плече Алисы, немедленно поднялась в воздух. Она забила крыльями и пискнула в ответ. Поняла, затем волшебная фея исчезла со следом звездной пыли позади. Глава 384. Астрологические церемонии обычно проводились на вершине башни. С вершины башни обзор ничего не затуманивало. Это было потому, что стены башни во время данной церемонии становились прозрачными. При наступлении ночи это место становилось исключительно спокойным. Это заставляло астролога чувствовать себя словно в бесконечной галактике. Удивительно, но в этом огромном пространстве не было магических объектов или астрологических инструментов. Единственными вещами были сложные рунические схемы и небесные символы на стенах, потолке и полу. Астрология всегда считалась самым точным и полезным заклинанием гадания. Тем не менее, астрологические церемонии требуют использования астрологической платформы и должны проводиться определенным образом. Эти ограничения означали, что ресурсов, израсходованных на эти церемонии, было намного больше, чем обычно. Никто добровольно не использовал астрологические церемонии, если в этом не было необходимости. Вместо этого они предпочитали использовать более простые способы, такие как чтение из панциря и карты Таро. Астрология была сродни наброску карты длинной реки судьбы. Это был лишь короткий отрезок судьбы, но он был ясным и всеобъемлющим. Ни одна деталь не ускользнет от глаз заклинателя. Карта судьбы могла подсказать прорицателю, где кроется их потенциал, где возникнут проблемы и где путь вперед. Однако выбор оставался в руках прорицателя. С другой стороны, другие средства, такие как карты Таро и тому подобное, могли дать прорицателю лишь проблески будущего. Это позволяло увидеть несчастье в один конкретный момент, но это все. Эти видения не имели объяснения причин и следствий всех происходящих в них событий. Было очень легко неверно истолковать их и, следовательно, уйти с правильного пути. Естественно, Алисе пришлось пользоваться астрологией. Ей нужно было получить полную картину того, что происходит за кулисами у темных ведьм, чтобы гарантировать, что ее безрассудные действия не принесут катастрофу бабушке Эндер. 15 минут спустя Алиса приняла ванну, переоделась в парадную одежду и поспешила к астрологической платформе. Она стояла в центре сложного магического массива, прямо под куполообразным потолком. Алиса подняла ладони в воздух. Лазурный свет окрасил весь зал в синий. Алиса очистила свой разум и выполнила короткую медитацию. Несколько самых ярких звезд внезапно начали вспыхивать. Звезды посылали Алисе обратную связь своей энергией. Они прошли через, казалось бы, несуществующую крышу и вошли в ее тело. Формация под ногами Алисы медленно начала подниматься. Яркий синий свет окрасил весь зал и превратил его в гигантский светящийся сапфир. Алиса использовала силу главных звезд созвездия отравы оленя. Родословная судьбы в ее теле направляла ее разум и медленно распространяла его в бесконечную галактику. Как будто ее душа внезапно освободилась от оков физической плоти. Алиса еще никогда не чувствовала себя такой свободной и расслабленной. Ее душа больше ни к чему не была привязана. Энергия звезды окутала ее, и, руководствуясь этим следом родословной, отправилась глубоко в море звезд. Внезапно она прибыла в таинственное место. Долина Ниа. Этот район был расположен к востоку от реки Кесари, недалеко от гор Релиин. Высокая черная башня адепта стояла в тихой долине, окруженной горными хребтами. Его внешний вид был не таким уж странным, кроме цвета, но ее окружала тень. Несмотря на то, что был день, если посмотреть на башню, можно было увидеть только черное и белое. Даже ее форма иногда искажалась. Эта башня словно не существовала в мире адептов, а жила как проекция с теневой плоскости. Флоре и фауне в этой долине не хватало живости, не говоря уже о том, что все было серым. На их телах не было других цветов, только черный, белый и тот вездесущий серый. Это был башня темных ведьм, черная тайна. Под защитой звездных энергий сознание духа Алисы врезалось в черную тайну. Внезапно она оказалась в тюрьме на третьем подземном уровне башни. Это была каменная комната размером в 3 квадратных метра. К стенам тянулись цепи, усиленные рунами. Они держали старую и хрупкую ведьму привязанной. На каменной стойке, заполненной мхом, стоял фонарь. Небольшого блеска пламени было недостаточно даже для освещения этой мелкой комнаты. Рунические огни в этой странной темной башне были серыми. Это был густой оттенок серого, который вселял отчаяние в сердца любого, кто смотрел на него. Алиса открыла глаза и посмотрела на серый мир. Она протянула дрожащие, нематериальные руки, чтобы погладить лицо бабушки Эндер. Было сложно подавить ярость в ее сердце. Она выросла как апокалиптический потоп. От фонаря отлетело несколько искр, как будто он обнаружил необычный поток, который не принадлежал этому месту. В следующую секунду из тени каменной комнаты появились два странных силуэта. Туманная субстанция превратилась в двух ведьм, сотканных из тьмы. Их тела были скрыты за густым мраком. Лишь незначительные различия в оттенках их тела позволили Алисе различить очертания. Лица были скрыты густой черной вуалью. Алиса не могла разглядеть черты лица. Что происходит? Главная темная ведьма остановилась, чтобы осмотреть каменную комнату, но не нашла ничего необычного. Почему здесь аура незнакомой души? Я думаю, ты слишком чуткая. Другая темная ведьма отклонила ее претензии и заговорила, что-то могло произойти в царстве теней и вызвать изменения здесь, в этом мире. Это период, когда черная тайна пересекалась с царством теней, лучше быть осторожнее. Лидер Церцея лично приказал арестовать Эндер. Я не знаю, какое преступление она совершила, но факт в том, что арест ведьмы первого класса потребовал прямого приказа от лидера. Ладно, я свяжусь с нашими сестрами в царстве теней, чтобы проверить, нет ли аномалий. Хорошо, иди. Я буду охранять здесь и следить, чтобы никто не прокрался. Одно из тел таинственным образом исчезло. Церцея, это был прямой приказ Церцеи. Алиса была как призрак без тела. Она бродила по каменной комнате и наблюдала за всем, что только что произошло. Ее духовное сознание, наконец, успокоилось после внезапного изменения местоположения. Теперь она оставалась совершенно незамеченной. Звездные энергии скрывали ее. Темная ведьма не заметила, даже когда Алиса прошла сквозь нее. Когда имя Церцеи, пропитанное силой судьбы, прогрохотало в голове Алисы, ее тело дрогнуло. Таинственная сила снова провела ее через черную башню. В следующее мгновение она очутилась в странной потайной комнате. Это был волшебный алтарь, на котором стояла высокая черная фигура и странное зеркало из пламени. В темноте можно было лишь смутно разглядеть существование узоров, которые простирались из гладкого зеркала. Эти узоры образовали сложный магический массив. Это был не обычный пятиугольник или шестиугольник, а кольцеобразный массив, состоящий из изображений и рун, которые накладывались и соединялись друг с другом различными способами. Они поддерживали скопление темной тени в середине массива. Теневое кружило вокруг массива, будто было живым. В середине образования развернулся кристалл в форме ромба. Он был малиновым, с единственной фиолетовой линией, проходящей через центр кристалла. Когда свет пульсировал, теневое скопление выглядело как большой глаз, сканирующий все в комнате. Алиса появилась как раз в тот момент, когда черная фигура общалась с гигантскими глазами. Черные тени окутывали высокую фигуру. Алиса не могла разобрать лицо. Тем не менее, судя по стройной фигуре, это была женщина. Когда ее зрение упало на эту женщину, пара светлых глаз тут же обратила свой взор на Алису. Раздался гул, от которого в башне начались толчки. «Кто это? Кто там?» Алису ударило в голову, будто молотом. Из ее глаз, носа, рта и ушей пошла кровь. Духовное сознание гудело, зрение размыло. В этот момент у Алисы было ощущение, что она на скорости врезалась в стену. Ее духовное сознание пульсировало от боли. Теперь она едва могла контролировать свой дух. Что было еще более ужасающим, так это невероятная скорость, с которой удалялся слой звездного света, защищающий ее духовное сознание. Все перед ней начало исчезать. Он почувствовала тошноту. Ее позвал далекий, но знакомый голос. Алиса вдруг села на пол. «Наконец-то вы проснулись», — раздался голос Хелен у ее уха. «Что именно вы видели на астрологической церемонии? Почему вы внезапно упали?» Алиса вытерла кровь с уголков рта. Она взялась за голову, пульсирующую от сильного истощения ее духа, и улыбнулась. «Я в порядке. Астрология прошла успешно, да? Тогда почему вас ударили?» Фея явно не понимала. «Потому что я действовала за пределами своих сил и попыталась вмешаться в игры высокоуровневых существ». «Высокого уровня?» «Да». Четвертый класс. Алиса с трудом встала и отослала любопытную фею. Подойдя к выходу, она вдруг повернулась и посмотрела на голубое сияние. «Я не позволю тебе уйти, ХМ. Посмотрим, что из этого выйдет». Глава 385. «Ты заставляешь меня покинуть башню судьбы», — вскричал Грим, не веря своим ушам. «Я не заставлю тебя уйти. Я прошу тебя уехать отсюда». Алиса вздохнула. «Есть ли разница? Конечно, Алиса горько рассмеялась, первое, это действие владельца башни судьбы, а второе, просьба союзника. Если ты относишься ко мне как к союзнику, то почему, в момент, когда тебе больше всего нужна помощь, ты, потому что ты мужчина, а это территория северных ведьм. Алиса дала прямой ответ. Хочешь сказать, мое существование принесло тебе неприятности? Гримм сощурился. Он впервые столкнулся с группой людей, которые приветствовали ведьм как абсолютных лидеров. Он к этому не привык. Да, Алиса еще раз грустно вздохнула. Если бы это было обычное продвижение, и я обладала бы силой третьего или даже четвертого класса, никто бы никогда не посмел беспокоить меня по этому незначительному вопросу. Но сейчас, что случилось? Я уже рассказала тебе о своем продвижении. Как ты знаешь, первая ведьма судьбы должна была почувствовать, когда я уничтожила ее проекцию души. Несмотря на то, что она не может войти в мир адептов, она может оказать давление на меня другими средствами, например. Например, вызвать сомнения в моей легитимности в Совете Ведьм через одного из лидеров ведьм. Я прошла битву судьбы, чтобы стать ведьмой судьбы. Я также получила одобрение законов судьбы. Они не могут этого отрицать. Тем не менее, они могут обвинить меня в предательстве традиций северных ведьм и склонении перед мужчиной-адептом. Что это за дерьмо? Разве в башнях адептов на северных землях не было мужчин? Это все были подчиненные ведьм. Алиса держала лоб рукой, ее соблазнительные глаза смотрели прямо на Гримма. Или ты предпочел бы, чтобы я предстала перед советом ведьм и сказала им, что ты моя наложница? Возвышающаяся фигура Гримма дрогнула от этого предложения. Он даже представил, как Алиса указывает на него пальцем перед сотнями ведьм, крича, он моя наложница, а мы не можем просто сказать, что мы союзники. Гримм тактично намекнул, а ты как думаешь? Алиса закатила глаза, традиция северных ведьм утверждает, что женщины обладают высшей властью. На самом деле, некоторые ведьмы даже настаивают на том, что их подчиненными, управляющими человеческими землями, должны быть женщины. Они глубоко ненавидят тех, кто пытается идти против традиций. Это ты видела вчера на своей астрологической церемонии, это всего лишь часть, не все. Я не могу рассказать тебе все подробности. Эта информация включает в себя секреты лидеров северных ведьм. Законы сработают, если я когда-нибудь заговорю о них, и произойдут непредвиденные изменения. Так, я понял. Тогда, откланиваюсь, идем со мной. Они пошли в секретную комнату на 15 этаже. В комнате не было ничего, кроме огромного, таинственного массива, вырезанного в земле. Массив телепортации, Гримм махнул. Он видел подобные массивы и раньше. Клан Саруба использовал подобные массивы для дальних телепортаций. Этот массив телепортации может отправить тебя прямо в район Джентаримы и избавить от путешествия по черному лесу. Я дам тебе право на активацию и координаты массива. Таким образом, ты сможешь прийти сюда в любое время, если возникнет такая необходимость. Сказав это, Алиса отделила кластер света от контролирующего кристалла. Гримм взял шар света и позволил ему войти в его тело. Бип обнаружение данных духа, запрашивающих доступ к телу. Запрашиваю инструкции у хозяина. Авторизация, разрешаю. Вскоре набор пространственных координат влился в сознание Гримма. Если бы не чип, Гримм бы использовал свой мощный дух, чтобы запомнить содержимое силой. Гримм чувствовал каждое изменение, произошедшее в массиве телепортации, как только скопление света вошло в его тело. Если бы у чипа было достаточно времени, он смог бы полностью расшифровать содержимое управления. Тогда у него было бы еще больше контроля и влияния на телепортацию, чем у Алисы, которая владела башней. Гримм вошел в массив и улыбнулся. Сохрани отражающий кристалл. Так ты сможешь найти меня, если возникнут проблемы. Будь осторожна. Прежде чем он закончил говорить, теплое и молодое тело упало в его объятия. Затем, его губы встретили пару горящих красных губ. После долгих объятий Алиса, наконец, оттолкнула его. Она сделала шаг назад и внимательно посмотрела на его красивое лицо. «Спасибо за все, что ты для меня сделал. Надеюсь, ты понимаешь, что я всегда буду на твоей стороне, чтобы ты не выбрал». Гримм облизал губы, которые были одарены пламенным поцелуем Алисы. В его сердце разлилось пылающее тепло, когда он смотрел на раскрасневшуюся красавицу. «Вот вещи, которые я нашла на складе. Они тебе точно понадобятся. Возьмите их. Не забудь прийти ко мне, когда мне наконец-то удастся укрепить свой авторитет». «Не забудьте взять с собой сестру Мэри». Алиса осторожно вложила Гриму в руки мешочек и отошла. Из массива поднялся молочно-белый свет и постепенно поглотил Грима. Через мгновение массив начал вибрировать, а пространственный поток усиливаться. Ослепительный белый свет наполнил всю комнату. Когда свет угас, массив был пуст. По какой-то причине по лицу Алисы потекли слезы. Грима окружило какое-то гудение. Он смог восстановить контроль над своим телом только после того, как пространственные колебания успокоились. Пришлось немного постоять, прежде чем он открыл глаза и осмотрелся. «Добро пожаловать в город Ибис. Судя по пространственным координатам, вы из северных земель. Тем не менее, таких координат я никогда раньше не видел. Могу я спросить, что это за массив и какая из ведьм его построила?» Перед Гримом стоял адепт в белых одеждах и с пером и пергаментной книгой в руках. На груди у него был приколот серебряный значок исполнителя. Его разместила здесь ассоциация Жентарим, башня судьбы. Грим кивнул адепту и приготовился покинуть комнату телепортации. Башня судьбы, адепт закусил перо и наклонил голову. Эта башня не была подключена к телепортационной сети более 1000 лет. Ее восстановили. Эй, ты не заплатил за телепортацию, подождите. Я должен платить, разве вся энергия, необходимая для телепортации, собиралась не с другой стороны? Хм, бьюсь об заклад, это первый раз, когда вы наслаждались такой дальней телепортацией. Несмотря на то, что телепортирующая сторона обеспечивает большую часть энергии, принимающий массив терпит определенное количество пространственного повреждения. Таким образом, чтобы обеспечить поддержание телепортационного массива и предоставлять наши услуги, мы должны собирать небольшую плату за обслуживание и сколько? 300 магических кристаллов. Грим потерял дар речи. В прошлый раз, пройти через черный лес с торговой группой стоило всего 200 магических кристаллов. А если бы это было при обычных обстоятельствах, сколько бы ему пришлось заплатить Алисе за использование ее массива? Адепт в белых одеждах быстро дал ему ответ. 4000. И это только потому, что город Ибис был ближе всех к северным землям. Вот почему цена была настолько низкой. Если Грим хотел телепортироваться из центра области Жентарим в башню судьбы, это стоило бы ему целых 5000 магических кристаллов. Если бы он хотел телепортироваться из земель Серебряного Союза в северные земли, это стоило бы ему 10000 магических кристаллов. Гриму пришлось держать себя в руках, когда он услышал цену. Неудивительно, что так много низкосортных адептов предпочитали передвигаться на летающих кораблях или тащиться через черный лес караванными линиями, чем использовать телепортационные массивы. Основной причиной была невероятная цена. По словам адепта в белом, стоимость использования телепортационных массивов зависела от утечки энергетических запасов башни. Следовательно, нужно было взимать плату с пользователей, чтобы компенсировать свои потери. Когда Грим услышал это, он почувствовал волнение. У него все еще был пространственный камень. Если бы он использовал его для создания массива телепортации, камень автоматически собирал бы необходимую пространственную энергию. Разве это не означает, что у него была сокровищница, которая непрерывно обеспечивала его магическими кристаллами? Все-таки большой ценностью камня была его способность проводить сверхдальние телепортации. Использовать его как обычный массив, чтобы сэкономить магические кристаллы, только нищие, отчаявшиеся в деньгах, могли такое сделать. Добрый. Глава 386. Новости о возвращении пламенного демона распространились по городу Фиднань в течение получаса после его прибытия в город. Пару часов спустя, половина Жентарим получила известие об этом. Грим никогда не получал столько внимания с его статусом и властью. Однако стало известно, что его знакомая Алиса стала одним из лидеров северных ведьм. Важно отметить, насколько сильны были ведьмы. Большинство ведьм были ведьмами 4 класса. Только лидер ведьм Холодной Зимы была 3 класса. Это, несомненно, очень выгодно для клана Саруба, иметь возможность стать союзниками с влиятельной ведьмой. Таким образом, все относились к возвращению Грима как к посланнику от ведьм судьбы. Если эти две силы объединятся, это принесет огромные неприятности врагам клана Саруба. Эти вещи, как правило, не являлись публичными новостями. Прошло полмесяца с момента битвы судьбы, не говоря уже о том, насколько изоляционистским был район Жентарим. Сообщения о северных ведьмах не могли дойти сюда так быстро. Однако при усилиях Саруба эта информация распространялась подобно чуме. Следовательно, многие видели их будущее многообещающим. Клан Саруба сейчас был лишь средним кланом. Он всегда хотел вырваться в ряды крупных групп. Тем не менее, нужно было выполнить два необходимых условия. Первым было существование в клане адепта четвертого класса. Предыдущий лидер клана, лорд Саруба, обладал силой шестого класса. Тем не менее, культивирование адептов клана было недостаточно для создания нового адепта четвертого класса. Следовательно, в то время как у них был влиятельный лидер за пределами мира адептов, им было трудно получить решающее преимущество в своем родном мире. В настоящее время наиболее влиятельных лиц ниже лорда Саруба было два адепта третьего класса, леди Саназар и лорд Лилоглаз. Они не могли продвинуться вот уже 100 или 200 лет. Клану принесло бы большую пользу, если бы они смогли переманить силу четвертого класса. Вторым условием были, естественно, общая сила и влияние клана. Это условие включало две части: общую силу адептов клана и количество ресурсов, которые клан может использовать. Эти факторы влияли друг на друга. Вместе они определяли потенциал развития клана. Клану Саруба еще не хватало в этом отношении. С момента создания их организации прошло слишком мало времени. Именно поэтому для них так важна внешняя помощь. Как только Грим вернулся, леди Саназар затащила его в отдельную комнату для тайной беседы. Она была взволнована новостью о продвижении Алисы. Однако ее страсть быстро остыла, когда она услышала всю ситуацию от Грима. То есть, ты говоришь, что Алиса стала ведьмой судьбы первого класса? Саназар переспросила, и в своем вопросе она подчеркнула слово «первый класс». Даже безжалостная Саназар впала в период размышлений. Да будет так. Неважно, как ты это сделал, но тебе удалось привлечь нового и надежного союзника. Это значительно усилит наше влияние на севере. Возможность иметь связи с лидером ведьм означает, что у нас есть некоторая степень влияния в Совете ведьм. Клан, безусловно, вознаградит твои усилия. Все для клана, конечно. Грим знал, как создать видимость элементарной вежливости. Сегодня вечером в башне состоится банкет в честь союза клана с ведьмами судьбы. Будут несколько соседних кланов и организаций. Тебе лучше подготовиться. Держи тот факт, что Алиса пока только первого класса в секрете. Это должно подождать, пока мой представитель не встретится с Алисой. Грим покорно кивнул головой. Все ученики его фракции уже ждали его у двери в его комнату. Они поздравили своего наставника. Мерил вела себя совсем не так, как подобает адепту. Она была в толпе со своими учениками и поздравляла Грима. С другой стороны, Снарлакс тоже поспешил сюда. Грим улыбнулся, протянул руку и пригласил Мерил в его комнату. Поскольку Алиса была влиятельной и популярной ведьмой среди учеников, все хотели послушать историю ее продвижения. Грим дал простое описание всего, что произошло. Конечно, он скрыл часть о проекции души первой ведьмы судьбы, когда говорил с леди Саназар, но он рассказал ей все остальное. Он полностью пропустил битву судьбы, используя свое положение за пределами башни в качестве предлога, чтобы замалчивать детали. Ученикам он ничего не рассказывал. После удовлетворения их любопытства, Грим поднял вопрос о банкете. Его он оставил на Кадар, Ам и других. Ученики были более чем рады выполнить такое задание, ведь усиление влияния Грима в клане выигрывало его ученикам лучшие обращения. У них были гораздо лучшие варианты миссий, больше ресурсов и высокое благосостояние по сравнению с учениками других фракций. Несмотря на то, что у Грима не было времени обучать своих учеников, они были очень гармоничной и сплоченной группой. Конечно, во всем этом играла роль помощь Мерил. Как только ученики Грима ушли, остались только Мерил и Снарлакс. Только сейчас Грим раскрыл ограниченное количество важной информации, которую знал. Мерил побледнела, когда услышала о положении Алисы. Ее способности первого класса и коварные ведьмы вокруг, заговоры. Одна мысль об этом пугала. Мерил вспоминала свое время в качестве ученицы. Даже злонамеренной междоусобицы между учениками тогда было достаточно, чтобы вселить в нее страх. Было слишком много неприятных воспоминаний, о которых она предпочитала не думать. Кто ж знал, все эти проблемы остаются, даже после того, как продвинуться к адепту. На самом деле, этих проблем становилось еще больше. Мерил боялась и беспокоилась за Алису. Грим замечал, что Мерил действительно не любила конфликты. Она только хотела выполнять свои обязательства и задачи, а в оставшееся время проводить эксперименты по темам, которые ей нравились. Мерил хотела спокойно прожить свою долгую и скромную жизнь. В бою она была совершенно бездарна. Тем не менее, Она была достойным управляющим адептом. Таких женщин-адептов было довольно много. Большинству из них необходимо было найти убежище под присмотром сильных мужчин, чтобы гарантировать свою безопасность. В противном случае, они бы стали добычей других адептов. Грим быстро пообщался со Снорлаксом. Большая часть их разговора касалась торговли Снорлакса с великим князем гоблинов. Грим спрашивал об управлении и доходах тайного магазина. С помощью Фиднана и других, а также влияния Грима, бизнес Снорлакса шел в гору. На данный момент, он мог поддерживать ежедневные расходы фракции Грима. Грим горько улыбнулся, увидев, что Мерил все еще суетится и переживает за Алису. У него не было выбора, кроме как вынуть черный резонирующий кристалл и передать его Мерил. Она немедленно побежала в свою комнату, держа кристалл так, как будто он был величайшим сокровищем в мире. Грим активировал магическую защиту комнаты, как только все ушли. Затем он достал сумку для хранения. Алиса подарила ее ему перед отъездом. Он подавил свое любопытство и не открывал сумку все это время. Теперь он мог оценить содержимое. Торманта, от имени ветров красная нить на мерной сумке распалась. Изнутри шел свет элементия. Грим с любопытством отправил свой дух в сумку, вынимая вещи одну за другой. Три камня. Один красный, один фиолетовый и один синий. Красный обеспечивал два дополнительных очка духа при активации. Синий мог поглотить атаку элементия ниже 80 очков. Фиолетовый камень был еще ценнее. Он защищал душу барьером в 120 очков силы. Если атака противника не превысит этот предел, Грим будет полностью невосприимчив к ее последствиям. Пламя разрушения. Довольно известный скипетр элементия среди адептов. Он был 2 метра в длину и полностью черный. Похоже, он был выкован из уникального магического сплава. В углублении в верхней части скипетра был помещен кристалл размером с кулак. Грим узнал этот кристалл. Звезда разрушения. Это был мутировавший кристалл с края мира разрушения. Он мог превратить любую энергию огня в пламя разрушения. Это пламя разрушения было эффективным при уничтожении обороны элементия и являлось атакующей силой. Для ученика, скипетр огненного лорда был могучим. Однако для адепта его сила не актуальна. Огненное божество уровня псевдоадепта тоже был не способен помочь ему справиться с противниками уровня адепта. Грим очень редко использовал скипетр лорда огня. Приобретение пламени разрушения, несомненно, поможет ему с этим. Кроме того, Грим также нашел странный кристалл с небольшой запиской. Кристалл был размером с кулак, темно-зеленого цвета, с фиолетовой жидкостью внутри. Там была свирепая аура древних зверей. Кристалл дракона. Это кристальное ядро дракона второго класса. Судя по цвету и магическому атрибуту, это кристалл дракона атрибута ветра. Грим вздохнул. Он вложил в Алису слишком много ресурсов, большая часть которых была потеряна в битве судьбы. Он мог сказать, что это был способ Алисы компенсировать ему его потери. Несмотря на то, что все эти вещи тронули Грима, единственным подарком, который тронул его больше всего, был поцелуй Алисы. Он медленно открыл записку и вспомнил тот момент. Это был ее почерк, но на бумаге было написано всего несколько слов. Глава 387. Банкет должен был состояться в тайном зале на 5-м этаже. Это был первый раз, когда Грим присутствовал на официальном крупномасштабном банкете адепта с момента его продвижения. Как главный герой шоу, Грим был привлечен к работе с сэром Фюгином еще до начала банкета. Они должны были приветствовать своих гостей у дверей зала. Коттедж Фенни, Академия Мандасар, Сад Подсолнечников, Клан Артур, Клан Бушман, Клан Кловис. Один за другим они объявляли кланы и имена, о которых Грим никогда не слышал. И один за другим, как знакомые, так и незнакомые адепты входили через двери зала, положив руки на грудь, чтобы поздравить Грима. С чем они поздравляли? Инвестиции Грима в маленькую ведьму окупились? Или с успехом Саруба в установлении связи с северными ведьмами? Адептов второго класса, естественно, принимал сам сэр Фюгин, в то время как Кеган, Мерил и другие принимали обычных адептов. 5 или 6 псевдоадептов клана были официантами. Банкетный зал был просторным и светлым. На длинном круглом столе были расставлены всевозможные деликатесы и напитки. Псевдоадепты, одетые в официантские мундиры, сновали между адептами, непрерывно подавая им прекрасное вино и ароматный чай. Поскольку это был банкет адептов, не было ни групп, ни танцевальных выступлений. Такими были обычаи человеческой знати. Адепты развлекали себя, собираясь в группы и беседуя, потягивая напитки. Большую часть времени они даже не разговаривали. В основном они общались посредством ментальных сообщений и передач голоса. Гримм вскоре понял особенность сегодняшнего банкета. Банкет принадлежал молодым адептам. Почти все адепты оказались младше 100 лет, и 10 лет не прошло с момента их продвижения. По словам ветеранов-адептов, у них молоко еще на губах не обсохло. Эти адепты были полны страсти. Их разговорные темы не отходили от приключений, драк и удовольствий. В отличие от ветеранов, у недавно продвинутых адептов не было никаких резервов. Большая часть того, что они накопили, вероятно, была исчерпана во время церемонии продвижения. Те более глубокие исследования всегда требовали знаний, которых у них не было. Следовательно, после стабилизации духа молодые адепты поспешат на приключения. Они не имели возможности или права участвовать во фракционных конфликтах внутри клана. Войны плоскости были слишком опасны. Лучшим вариантом был формировать разведки и ходить по краю Черного леса. Если они были осторожны и держались подальше от опасных районов, лес был для них сокровищницей. Он был богат ресурсами. Магические существа, мутировавшие монстры, коррапторы. Этих тварей было в изобилии. Многие из разумных форм жизни обладали интеллектом, который мог соперничать с адептами. Если бы они могли поймать их, их можно было продать адептам или же использовать их для своих исследований. Оба варианта были хороши, и это был истинный путь восхождения и строгой подготовки, по которому должен был пройти новоиспеченный адепт. Недавно продвинутые адепты, которых отправляли на войну, были первыми, кто погибал. Гримм пошел бы по их стопам, если бы не козыри в его рукаве. Естественно, его грандиозные подвиги привлекли к нему большое внимание. И мужчины, и женщины поднимали бокалы и подходили к нему, чтобы вступить в страстную беседу. Некоторые женщины даже приглашали его в группы по исследованию руин. Гримм не смел недооценивать руины, о которых они говорили. Это правда, что большинство руин не имели реальной ценности. Нетрудно было представить, почему. Бесчисленные поколения прошлых адептов разграбили все, что имело ценность. Тем не менее, исключения были всегда. После изгнания великих адептов несколько десятков тысяч лет назад, множество их секретных лабораторий и личных комнат были открыты для публики. Эти адепты часто размещали свои дома и лаборатории глубоко в Черном Личу или подземном мире. Странные руины находились даже на некоторых островах Бескрайнего моря. Исследование таких руин стало настоящим испытанием на удачу адепта. Счастливчики находили скрытые руины, которые уже были исследованы другими. Так они могли получить прибыль от ресурсов и материалов, которые высококлассные адепты не считали достойными. Исследованные руины чаще всего были безопасными. С другой стороны, несчастные могли оказаться в руинах древнего великого адепта, которые все еще функционировали. Это была неудача, это проклятие. Не имело значения, оборонительные это массивы, оставшиеся с древних времен, звери вуду, которые пережили испытание временем, или даже ловушки с проклятиями. Любое исследование древних руин требует особой осторожности. Число ежегодных случаев смерти адептов в таких руинах было очень высоким. Тем не менее, один успех и прибыльный урожай мог обеспечить адепту комфортную жизнь. Помимо приключений и драк, любимой темой юных адептов был секс. Первые 100 лет были периодом, когда недавно продвинутые адепты были значительно ограничены в том, что они могли делать. Без ресурсов и сил оставалось их только накапливать. Таким образом, остальное время они тратили на чувственные наслаждения. Не имело значения, мужчина или женщина. Адепты собирались вместе и спали вместе до тех пор, пока не находили партнеров, приятных для глаз. Даже если они уставали от своих более уважаемых адептов более высокого класса, у них было много вариантов вокруг. Псевдоадепты и продвинутые ученики, отчаянно нуждающиеся в ресурсах и внимании, были их лучшими целями. Некоторые из адептов со странными вкусами даже нацеливались на красивых человекоподобных существ, после того, как они закончили игры со всеми своими учениками. Красивые мужчины и женщины-рабы всегда стоили много. Цена доводилась до абсурдных уровней, если это была экзотическая раса с уникальными навыками. Насколько известно Гримму, самыми желанными продуктами считались эльфы, кентавры, суккубы, демоны похоти, лесные духи и русалки. Суккуб, которого Гримм видел в мире глубокого красного, еще в подземной пещере Дагон, был игрушкой адептов, размещенных в этой башне. Гримм уже пришел к выводу о природе адептов до этого, все адепты были эгоистичными, высокомерными, самовлюбленными существами, которым не хватало ограничений от внешней силы. Следовательно, все их действия были безрассудными и опасными. Однако, теперь, когда он увидел страстные взгляды от молодых женщин-адептов, он добавил еще кое-что. Адепты были дикими. Все молодые адепты были исключительно красивы. Тщательно подобранная одежда не скрывала их идеальных изгибов. На самом деле, она подчеркивала их полные груди. Разрез в их юбках полностью выставлял их бедра на показ. Со всеми этими сексуальными и соблазнительными женщинами, дразнящими его и трущимися об него, даже апатичному и незаинтересованному Гриму пришлось подтянуть воротник и пропустить пару бокалов вина. Грим мог бы претендовать на то, чтобы быть одним из тех, у кого много опыта, но большая часть его опыта осталась в воспоминаниях его прошлой жизни. По сравнению с ним, любую из этих женщин-адептов можно легко считать истинным ветераном похоти и желания. Несколько их трюков и они заставили бы замолчать такого новичка, как Грим. К счастью, когда Грим уже собирался неловко сбежать, кто-то пришел ему на помощь. Мирил. Она бродила по залу безо всякой цели. Грим из вежливости кивнул женщинам и схватил Мирил за руку. Затем он притворился, что ведет с ней интимный разговор, и утащил ее в угол зала. «Хе-хе», Мирил прикрыла рот и не хихикнула. «Кто бы мог подумать, сэр Грим не так уж хорош в общении с этими ведьмами. Я не с тобой говорю, я говорю с сэром Гримом. Ты должен был видеть». Сэру Гриму было так неловко, когда его преследовали женщины. Последние слова Мирил были адресованы не Гриму. Она прижимала правое ухо и разговаривала с кем-то себе под нос. Грим был шокирован, обнаружив резонирующий кристалл. «Ты все это время говорила с Алисой?» Грим запнулся. «Да, я знаю». Мирил сжала руки в кулаки. «Леди Алиса слишком крута. У нее своя огромная башня. Она заставила меня описать все, что происходит на банкете». Грим почувствовал, что потеет при одной лишь мысли о том, что происходит. Как и ожидалось, сплетни девушек были одинаковы, независимо от того, в какой мир вы попали. 40 или 50 тысяч миль, и они по-прежнему пытались поддерживать связь. «Сэр Грим, хотите поговорить с леди Алисой?» Грим мгновение поколебался и решительно отверг предложение. Мирил прошептала в кристалл и засмеялась. Грим смутно слышал смех Алисы на другом конце. Он снова отдернул воротник. По какой-то причине в комнате стало еще жарче. Глава 388. Город Пайнкан. Как последнее человеческое поселение к востоку от района Айловис, город Пайнкан был необходимой остановкой для всех, кто хотел войти и выйти из Черного леса. Это был также один из регионов, помеченных ассоциацией Жентарим, как чрезвычайно опасный из-за частых атак магических существ. Наступил вечер. В сторону города Пайнкан ехала черная карета. Грим отодвинул занавески и внимательно осмотрелся. Взору предстали обширные участки гор с высокими древними деревьями. По зеленому пейзажу петляла единственная извилистая тропинка. Кучер откинулся назад, чтобы напомнить Гриму. «Сэр Адепт, мы ускоряемся. Этот путь безопасен днем, но ночью все меняется. Мы должны добраться до города как можно скорее». Грим кивнул и больше ничего не говорил. Он видел, что происходит. Все экипажи, едущие по этому пути, увеличивали свою скорость. Кучеры были не в настроении разговаривать, даже когда проходили мимо друг друга. Они изо всех сил старались поспешить к месту назначения. Чем дальше они ехали, тем более неровным был путь. Однако перед наступлением ночи экипаж прибыл в пункт назначения. Город Пайнкан считался человеческим поселением, но больше походил на военный форпост, огражденный высокими деревянными заборами. Грим посетил бесчисленное множество деревень и городов, но никогда не видел столь надежно охраняемого места. Высокий забор был построен из древних деревьев. Сама стена была трехметровой высоты, с заостренными концами, угрожающими пронзить любого, кто осмелится прорваться. Снаружи деревянной двери висела толстая металлическая пластина, которую удерживали медные гвозди. По всему периметру были построены сторожевые башни, которые патрулировали охранники. Гриму постепенно открывался истинный лик города Пайнкан. Это был сельский и малонаселенный город. Лишь одна главная улица пересекала город. Почти 100 деревянных зданий стояли вдоль дороги. На больших зданиях висели деревянные таблички. Там была гостиница, бар, кузница, продуктовый магазин и тайные лавки. Подумать только, что он найдет тайные лавки в таком месте. Грим не мог не удивиться повсеместному распространению магии в этом мире. Черная карета остановилась перед сырым двухэтажным деревянным домом. Это была единственная гостиница в городе. Гримм вышел из кареты, и первое, что он увидел, был трактирщик. Это был мужчина средних лет с короткими каштановыми волосами, в серой льняной одежде и с льстивой улыбкой на лице. Улыбка стала еще шире, когда он увидел мантию Гримма. Выражение его лица было почтительным, но в глазах не было страха. Было ясно, что этот трактирщик часто работал с адептами. «Мне нужна чистая комната». Гримм стоял перед трактирщиком с посохом в руках. Его двухметровое тело отбрасывало тень, которая почти полностью закрывала трактирщика. «Кроме того, я хочу нанять небольшую группу искателей приключений. Распространите эту новость как пожелаете». Трактирщик кивнул и поклонился. Прибытие официального адепта вызвало заметный переполох в маленьком городке. Все наемники, искатели приключений и ученики пришли в еще большее возбуждение, когда трактирщик Джек объявил о вербовке адептам. Это был знаменитый город в области Айловис. Вход в Черный лес находился менее чем в 5 километрах к северо-востоку от города. В лесу можно найти много странных растений, зверей и существ, которых никогда не встретить в обычном лесу. Все, кто хотел рискнуть отправиться в Черный лес, должны были остановиться и отдохнуть в городе Пайнкан. Лес был опасен, но если не заходить слишком далеко, можно получить прибыль и остаться в живых. Ценные магические растения и зверей можно было найти и на опушках леса. Опытная команда авантюристов имела значительный шанс получить трофей. Тайный магазин в городе как раз размещал авантюристов. Магазин предоставлял им необходимые магические предметы. Помимо кровати, деревянного стола и стула, в комнате Гримма больше ничего не было. Мебель не была специально обработана, но все еще хранила уникально благоухание древесины. Условия жизни здесь были скудными. Тем не менее, учитывая, где это место находилось, Гримм не мог жаловаться. Для сравнения, в гостинице подавали довольно приличную еду. В меню были мягкий хлеб, густой овощной суп и ребра неизвестного зверя, поджаренные поваром до золотой корочки. Гримм попробовал еду и остался доволен. Он не обсуждал цену всего этого с трактирщиком Джеком. Естественно, проницательный трактирщик позаботился о том, чтобы Гримму подавали лучшие из его товаров. Цена, адептов не заботила золото и серебро. Удовольствие, вот что они преследовали. Это была одна из причин, почему Джек был так рад приветствовать Гримма. По сравнению с расчетливыми авантюристами и скупыми учениками, лучшими гостями были адепты. Золотые монеты никогда не были для них проблемой. Гримм наконец-то закончил трапезу. Он отодвинул тарелки и медленно вытер рот салфеткой. Именно тогда Джек дал сигнал прислуге убрать посуду. Затем он подошел к Гримму. «Сэр адепт, все, кто вам нужен, собрались внизу. Нам, отведите меня вниз». Гримм потянулся к пламени разрушения, которая лежала на столе. Затем он вышел из комнаты. Авантюристы, ответившие на призыв Гримма, заполнили вестибюль на первом этаже. Их было около 50 или 60, было даже несколько учеников. Это были люди, достаточно выносливые, чтобы зарабатывать на жизнь в Черном лесу. Каждый из них был крупным и мускулистым мужчиной. Гримм не спускался по лестнице. Вместо этого он стоял у перил второго этажа и смотрел вниз на толпу. «Мне нужна небольшая группа авантюристов из 5-7 человек. Было бы лучше, если бы она состояла из ветеранов с опытом работы в лесу». Гримм медленно объяснил свои требования. «Вам не нужно будет ловить свирепых тварей. Все, что вам нужно сделать, это сопровождать меня в изучении местности. Вы будете разбираться с обычными животными, а я с могущественными магическими существами. Все, что мы получим в этом путешествии, будет принадлежать вам, при условии, что моя исследовательская миссия окажется успешной». Вот и все, распространился шепот. Все были взволнованы. Никто не ожидал, что этот адепт пообещает такие награды. Однако Гримм все же заметил несколько аномалий. Некоторые из могущественных авантюристов не радовались, как остальные. Вместо этого они погрузились в размышления. «Сэр, не могли бы вы рассказать нам, что именно мы будем исследовать?» Опытный адепт положил руку на грудь и почтительно поклонился. «Я не собираюсь выяснять ваши секреты, сэр. Я только хочу оценить риск». Ропот толпы притих. «Я хочу исследовать место рядом с древом чумы». На лице многих появился страх. Как и ожидалось, у адепта не так легко заработать. Адепты щедро раздавали деньги, часто выплачивая в 5-10 раз больше, чем обычно. Однако задачи, которые они ставили, зачастую были в 10-100 раз опаснее. Древо чумы, авантюристы, живущие около Черного леса, слышали об этом месте. Оно находилось в 150 километрах к северо-востоку от города Пайнкан. Это означало, что авантюристам предстояло пробраться на 145 километров вглубь леса. Это уже смертельно опасная территория. Возможно, потому, что он увидел страх в их глазах, Грим немедленно объявил еще одну новость. «Я понимаю сложность этой миссии. По этой причине я также предложу 200 магических кристаллов в качестве оплаты». Эти слова вызвали еще одну бурю. Некоторые из молодых и менее опытных наемников-новичков покачали головами и покинули зал. Ветераны-наемники тоже ушли. Вскоре в зале осталось меньше 10 человек. «Сэр, я Лав, меченосец второго класса. Я готов присоединиться к вашей группе». Это был высокий и молодой парень. Он указал на двух людей позади него. «Это моя сестра, Фила. Она лучница третьего класса. А это Роудс, жулик третьего класса». Чип мгновенно проецировал их атрибуты в разум Грима. В мире, где доминируют адепты, другие профессии сильно ограничены в своих возможностях и потенциале. Второй класс и третий класс, о котором говорил Лав, были стандартным названием, используемым бойцами в человеческом мире. Они соответствовали различным уровням учеников адепта. Первый класс был равен псевдоадепту, второй класс был эквивалентен продвинутому ученику, третий класс был для промежуточных учеников, а четвертый класс для начинающих. Насчет бойцов, которые могли бы сравниться с адептами, такой человек никогда не появлялся на континенте адептов. Лав было примерно 28 лет. Тот факт, что он смог достичь второго класса без какого-либо таланта к элементию, ставил его в ряды гениев. В конце концов, он был человеком, который должен был полагаться исключительно на тренировку своего тела и боевые навыки. Двое других позади него также имели исключительное телосложение. Грим кивнул в знак одобрения. Очевидно, они были зрелой группой искателей приключений. Остальные ученики, которые осмелились остаться здесь, тоже были очень уверены в себе. Они также сообщили Гриму о своих способностях. В конце концов, Грим выбрал охотника четвертого класса по имени Нейл и промежуточного ученика по зельям Энтони. Он выбрал охотника четвертого класса исключительно по рекомендации Джека. Нейл не был так уж хорош в бою, но он был неплохим поваром. Его умение жарить мясо было широко известно и высоко ценилось в городе. Лав и двое других пожали плечами, как они и ожидали от избалованного адепта. Даже когда они отправлялись в путешествие в Черный лес, его приоритетом все еще был его желудок. Кроме пятерых искателей приключений, которых выбрал Грим, в углу зала все еще сидела таинственная фигура. Его лицо было скрыто под плащом. Когда Грим посмотрел на этого таинственного человека, он встал и снял капюшон. Человек почтительно поклонился и сказал: «Сэр адепт, мы снова встретились». Это была она. Глава 389. Левая часть ее лица скрывала серебряная маска. Левый глаз под маской светился ярким красным. Когда ее глаза поворачивались, они испускали странный механический звук. Грим был потрясен, обнаружив, что она заменила одну треть своих органов специальными механическими конструкциями. «Так это ты, Сабрина?» Грим быстро сопоставил лицо с лицом из прошлого. «Ты из клана Трейси в регионе Вудроу. Почему вы здесь?» Девушка-псевдоадепт горько улыбнулась. Казалось, она не хотела вдаваться в подробности. Она сказала: «Сэр, я хочу присоединиться к вашей группе». Сабрина не упомянула его имени, так как не была уверена, скрывает ли он свою личность. Псевдоадепт хотел присоединиться. Грим достал маленький мешочек и бросил его Лав. «Здесь 50 магических кристаллов. Купите все, что вам нужно. Мы отправляемся завтра». Грим повернулся к Сабрине. Искатели приключений улыбнулись и быстро покинули трактир. Грим сел на стул в своей комнате, когда вошла Сабрина, закутанная в плащ путешественника. Ее тело много весило. Деревянные половицы скрипели, когда она наступала на них. «У тебя проблемы, иначе почему у тебя такие раны, которые ты не лечишь?» Грим небрежно положил пламя разрушения на стол и потянулся. «Раз уж вы уже узнали, я не буду это скрывать. По сравнению с доминированием и уверенностью Сабрины в подземной пещере, она казалась удрученной. Ее жизненная сила казалась слабой и беспорядочной. Дух тоже был вялым. Было ясно, что она тяжело ранена. Сэр Грим, за мной охотятся люди из моего клана». «Твоего клана? Вот об этом я бы послушал». Правая сторона лица Сабрины была прекрасна, но улыбка на ее лице сейчас была такой вымученной. «Клан Трейси специализируется на обучении механических адептов. Те, кто хочет продвигаться вперед, должны расти и строить механическое сердце, которая принадлежит только им. 4 года назад, после долгих трудностей, мне удалось модифицировать и создать механическое сердце отменного качества. Я намеревалась использовать его, чтобы завершить церемонию продвижения. Однако кто-то забрал его у меня отменного качества. Это внутренняя классификация механических сердец нашего клана. Низшие, низкого класса, среднего класса, высокого класса, отменного качества и совершенные сердца. Механическое сердце совершенного качества появлялось только один раз. Превосходное качество самое лучшее, чего мы можем достигнуть, разве ты не говорила, что механическое сердце должно принадлежать только тебе? Как его забрали? Смущенно спросил Грим. Даже он мало что знал о таинственной профессии механических адептов. Мы должны активировать механическое сердце и подключить его к нашим искусственным органам, чтобы успешно продвинуться до уровня механического адепта. Однако прежде чем продвижение будет завершено, неактивированное механическое сердце может быть украдено. Кто забрал его? Локард, кровный потомок удептов ранка второго класса нашего клана Трейси. Сабрина стиснула зубы. Почему он преследует тебя? В конце концов, у него есть твое механическое сердце. Это потому, что он боится, что у меня есть какие-то скрытые средства, с помощью которых я могу контролировать это механическое сердце. Грим понимал основы происходящего даже без каких-либо дополнительных объяснений от Сабрины. Это была одна из внутренних битв, которые часто происходили в кланах адептов. Сабрина была талантлива, но у нее не было статуса в ее клане. Скорее всего, она была просто членом сторонней ветви клана. Если кому-то вроде нее удавалось развивать свои силы, они, скорее всего, угрожали правящей позиции главной ветви. Но забрать чье-то механическое сердце, а потом изгнать и преследовать, это было слишком смело и очевидно для внутренней борьбы. Ты думала, что я приму тебя со всем этим беспорядком и проблемами, в которых ты находишься? Грим рассмеялся. Сабрина никогда не получит помощи от адептов в ситуации, в которой она оказалась. Помощь ей означала спровоцировать небольшой клан адептов. Более того, именно клан Трейси был хорошо известен как достойные бойцы. Тот факт, что они смогли утвердиться в качестве небольшого клана, означал, что у них был адепт третьего класса. Ни один адепт никогда не будет настолько глуп, чтобы оскорблять адепта третьего класса ради одного псевдоадепта. Не беспокойтесь, адепт третьего класса вообще не знает об этом инциденте. Я бы никогда не попала в такую ужасную ситуацию, если бы не вмешательство Франка и злоупотребление его статусом, обеспокоенно объяснила Сабрина. Грим все еще качал головой. Даже если здесь не был замешан адепт третьего класса, с адепт второго класса он все равно бы не справился. Сэр Грим, если вы дадите мне убежище, я готова предоставить вам информацию о древних руинах. Наконец, Сабрина набралась решимости и использовала единственный рычаг. Древние руины, разве не любопытно? Сабрина не собиралась ничего скрывать. У меня не было доступа к редким ресурсам, так как же мне удалось получить отличное механическое сердце? Хочешь сказать, что это благодаря древним руинам? Грим сощурился. Да, я исследовала только внешний край руин, и все же мне удалось получить такой урожай. Если бы вы пошли туда, с вашей способностью, вы смогли бы получить гораздо больше. Грим посмотрел на бледное лицо Сабрины. Голубой свет вспыхнул в глубине его глаз. Чип, ты можешь определить, лжет она или нет? Бип, судя по электрокардиографической обратной связи, вероятность существования древних руин составляет 98%. А вероятность ее лжи 2% дополнения. Основываясь на мозговых волнах противника, ее слова содержат ложные или вводящие в заблуждение компоненты, то есть новости о древних руинах правдивы, а то, что она нашла механическое сердце внутри, ложь.